Часть вторая. Глава третья. Мариама закончила возиться с прической своей клиентки, опрыскала ей голову блеском для волос, и когда клиентка ушла, объявила: «Я иду за китайской едой». Аиша и Халима перечислили, чего хотят: очень острую курицу генерала Дзо, куриные крылышки, апельсиновую курицу, с готовностью людей, произносивших это ежедневно. «Хотите что-нибудь?» — спросила Мариама у Ефемилу. «Нет, спасибо», — ответила Ефемилу. «У вас прическа долго, вам надо еду», — возразила Аиша. «Все в порядке, у меня есть батончик мюсли», — сказала Ефемилу. Была у нее с собой и мелкая морковка в пакетике на молнии, хотя до сих пор она закусывала только своим растаявшим шоколадом. «Какой батончик?» — переспросила Аиша. Ефемилу показала ей батончик: здоровая пища, стопроцентное цельное зерно и настоящие фрукты. «Это не еда», — усмехнулась Халима, оторвавшись от телевизора. «Она тут 15 лет, Халима», — сказала Аиша, будто протяженная жизнь в Америке объясняла, почему Ефемилу питается батончиками из мюсли. 15? «Долго», — сказала Халима. Аиша подождала, пока Мариама уйдет, и вытащила из кармана мобильный телефон. «Извините, я быстро звоню», — сказала она и вышла на улицу. Когда вернулась, лицо у нее сияло, и была в нем возникшая благодаря этому звонку улыбчивая прелесть разгладившихся черт, какой и Фемилу прежде не заметила. «Эмика, сегодня работай поздно, приди только... Чиджоки знакомь, пока мы закончим», — сказала она, словно они с Ефемилу замышляли это вместе. «Слушайте, незачем приглашать их. Я даже не знаю, что им сказать», — проговорила Ефемилу. «Скажи Чиджоки, Игбо, могу женись на не Игбо». «Аиша, я не могу велеть ему на вас жениться. Он женится на вас, если сам захочет». «Они хотят женись на мне, но я не Игбо!» Глаза у Аиши заблестели. Эта женщина явно была немножко не в себе. «Они вам так говорили?» — спросила Ефемилу. «Эмика, говори, его мать, скажи ему, он женись на американке, она себя убьет!» — сказала Аиша. «Нехорошо. А я африканка!» «Может, она себя... не убьет, если он на вас женится?» Аиша тупо уставилась на нее. «Мать вашего друга хочу, чтоб он на вас женись!» Ефемилу сначала подумала о Блейне, но следом осознала, что Аиша, конечно, имеет в виду ее воображаемого друга. «Да, все спрашивает, когда мы поженимся». Ее поразило, как гладко она это произнесла, будто убедила даже себя саму, что не живет воспоминаниями, заплесневевшими от 13 миновавших лет. Но это могло быть правдой. Матери Обинзы она, в конце концов, нравилась. «Эх!» — сказала Аиша с доброжелательной завистью. Вошел мужчина с сухой сереющей кожей и копной седых волос, принес с собой пластиковый поднос с травяными настоями на продажу. «Нет, нет, нет!» — сказала ему Аиша, вскинув отваживающую ладонь. Мужчина удалился. Ефемилу стало его жалко. Такой он голодный с виду в этой своей затасканной дошике, и задумалась, сколько он вообще способен заработать такой торговлей. Надо было купить у него что-нибудь. — Вы говори с Чиджоки Игбо. Он слушай вас, — сказала Аиша. — Вы говори Игбо. «Конечно, я говорю на Игбо», — насупленно ответила Ефемилу и задумалась, не намекает ли Аиша, что Америка изменила клиентку. «Полегче», — добавила она, потому что Аиша потащила частую расческу по пряди ее волос. «У вас волосы жесткие», — сказала Аиша. «Ничего они не жесткие», — уверенно возразила Ефемилу. «Вы не ту расческу взяли». Она забрала из рук Аиши расческу и положила ее на столик. и Фемилу выросло в тени материных волос. Черные-черные они были, такие толстые, что на них в салоне уходило две емкости выпрямителя, такие густые, что сохли под колпаком фена часы напролет, а освобожденные от розовых пластиковых бигуди, они раскидывались вольно, полно, ликующе струились у матери по спине. Отец называл их венцом славы. «Это у вас свои такие?» — спрашивали прохожие и тянули руки, чтобы почтительно потрогать. Другие уточняли. «Вы не с Ямайки?» Будто лишь чужеземная кровь могла объяснить такие роскошные волосы, не редевшие даже у висков. В детстве Эфемилу часто смотрелась в зеркало и дергала себя за волосы, распрямляла кудряшки, заставляла их сделаться, как у матери, но они оставались щетинистыми и росли неохотно. Плетельщицы говорили, что режутся ее волосами, как ножом. Однажды, когда Эфемилу исполнилось 10, мама пришла домой с работы какая-то другая. Одежда на ней была та же, бурое платье с поясом на талии, но лицо горело, взгляд рассеянный. «Где большие ножницы?» — спросила она. Эфемилу притащила их, и мама поднесла их к голове, и горсть за горстью отстригла себе все волосы. Эфемилу глазела, оторопев. Волосы лежали на полу мертвой травой. «Неси большой мешок», — сказала мама. Эфемилу подчинилась, словно зачарованная. Происходило что-то непонятное. Она смотрела, как мама ходит по квартире, собирает все католические предметы, снимает распятия со стен, достает четки из шкафов, молитвенники с полок. Мама складывала их в полиэтиленовый мешок, а затем отнесла его на задний двор быстрым шагом, взгляд вперенный вдаль, бестрепетен, развела костер рядом с мусорной ямой, на том же месте, где обычно жгла свои использованные прокладки, и сначала бросила в огонь свои волосы, завернутые в старую газету, а затем один за другим предметы веры. Темно-серый дым завихрился в воздухе, и Фемилу на веранде заплакала. Почуяла, что-то случилось. А женщина у костра все плескала керосин, когда огонь замирал, и отступала, когда он вспыхивал. Женщина лысая, безучастная, не ее мать, не могла она быть ей матерью. Когда мама вернулась в дом, Эфемилу попятилась, но мама прижала ее к себе. «Я спасена», — сказала она. «Миссис Оджо проповедовала мне сегодня на переменке, и я обрела Христа. Все старое миновало, все стало новым, слава Господу! С воскресенья начнем ходить в возрожденных святых. В этой церкви верят в Библию, не то что в святом Доминике». Материны слова были чужие. Она произносила их слишком жестко, и вид у нее был, как у кого-то другого. Даже голос, обычно высокий, женственный, сделался ниже, сгустился. В тот день Эфемил увидела, как отлетает суть ее матери. Прежде мама молилась по четкам время от времени, крестилась перед едой, носила красивенькие образа святых на шее, пела на латыни и смеялась, когда отец передразнивал ее ужасное произношение. Смеялась и когда он говорил «я агностик, уважающий религию», и сообщала ему, какой он везучий, что женился на ней. Пусть и ходит он в церковь только на свадьбы и похороны, все равно попадет в рай на крыльях ее веры. Но после того вечера мамин бог изменился. Он стал требовательным. Выпрямленные волосы оскорбляли его, его оскорбляли танцы. Она торговалась с ним, предлагала голодание в обмен на благоденствие, на продвижение по службе, на доброе здравие. Она постилась, пока не исхудала до костей. Сухие посты по выходным, а по будням одна вода до самого вечера. Отец Эфемилу следил за матерью встревоженным взглядом, уговаривал есть чуть больше, поститься чуть меньше и всегда увещевал ее осторожно, чтобы она не обозвала его посланцем дьявола, чтобы не пренебрегала его словами, как это случилось с одним двоюродным родственником, что жил у них. «Я пощусь ради обращения твоего отца», — часто говорила она Ефемилу. Месяцы напролет воздух в доме был как треснутое стекло. Все ходили вокруг мамы на цыпочках, а она стала чужой, тощей, костлявой, суровой. Ефемилу боялась, что однажды мама просто переломится пополам и умрет. И тут, в пасхальную субботу, мрачный день, первая тихая пасхальная суббота в жизни Ефемилу, мама выбежала из кухни и объявила: «Я видела ангела!» Раньше в этот день царили сплошная суета и готовка, множество кастрюль в кухне, множество родственников в квартире. Ефемилу с мамой идут ко всеночной, помогают зажигать свечи, поют в море мерцающих огней, а затем возвращаются домой продолжать готовить большой пасхальный обед. А теперь в квартире стало тихо. Родственники держались подальше, на обед обычные рис и похлебка. Ефемилу сидела в гостиной с отцом, и когда мама сказала «Я видела ангела», Ефемилу заметила отчаяние у папы в глазах, краткий, быстро исчезнувший проблеск. «Что стряслось?» — спросил он умиротворяющим тоном, каким разговаривают с детьми, будто бы если пошутить над безумием жены, оно стремительно сгинет. Мама рассказала им о видении, какое ей только что было. Пылающий образ рядом с плитой, ангел с книгой, обернутой красной тканью, и этот ангел велел ей уйти из возрожденных святых, потому что пастор там колдун, посещает еженочные дьявольские бдения на дне морском. «Слушай, что тебе ангел говорит», — сказал папа. И мама оставила ту церковь и начала отпускать волосы, но перестала носить ожерелье и сережки, потому что, по словам пастора в чудесном источнике, это богопротивно и не пристало добродетельной женщине. Вскоре после, в день несостоявшегося переворота, пока торговцы, жившие на нижних этажах, рыдали, потому что переворот мог бы спасти Нигерию, и рыночные торговки, глядишь, получили бы места в кабинете министров, у мамы вновь случилось видение. На сей раз ангел возник у нее в спальне над гардеробом и повелел ей уйти из чудесного источника и примкнуть к путеводному собранию. Посреди первой службы, на которую Ефемилу пришла с матерью, в общинном зале с мраморными полами, окруженная надушенными людьми, под перекрестным огнем богатых голосов, Ефемилу посмотрела на свою мать и увидела, что та плачет и смеется одновременно. В этой церкви кипучей надежды, где топали и хлопали, где Ефемилу воображала над паствой вихрь влиятельных ангелов, дух ее матери обрел дом. В этой церкви было битком недавно разбогатевших, и маленький автомобиль ее матери на стоянке оказался самым старым, краска блеклая, вся в царапинах. «Если молиться вместе с преуспевающими, — говорила мама, — Господь благословит ее, как благословил их». Она вновь начала носить украшения, пить Гиннес, постилась теперь лишь раз в неделю и частенько приговаривала: «Мой Бог велит мне», и «В моей Библии сказано», будто прочие люди не просто другие, а заблудшие. На «доброе утро» или «добрый день» она бодро отвечала: «Благослови вас Бог». Ее Бог сделался добродушным и не обижался, когда им повелевают. Каждое утро мама будила домашних на молитву, все преклоняли колени на колючем ковре в гостиной, пели, хлопали в ладоши, покрывали наступающий день кровью Христовой и тишину рассвета пронзали мамины слова: «Господь, Отец мой Небесный, повелеваю Тебе заполнить сей день благословениями и доказать мне, что Ты — Бог! Господь, жду от Тебя процветания! Не позволь нечестивым победить! Не позволь врагам моим одержать верх надо мной!» Отец Ефемилу как-то рассказал, что молитвы — бредовые битвы с воображаемыми врагами Господними, и все же настаивал, чтобы Ефемилу каждое утро поднималась к молитве. «Мама от этого радуется», — объяснил он. В церкви, когда приходило время свидетельствовать, мама спешила к алтарю первой. «У меня нынче утром заложило нос», — начинала она. Но пастор Гидеон начал молиться, и все прошло. «Нет теперь ничего. Славим Господа!» И паства выкликала «Аллилуйя!» И следовали другие свидетельства. «Я не учился, потому что болел, но экзамены все равно сдал блестяще. У меня была малярия, помолился и исцелился. Кашель исчез, как только пастор начал молиться». Но первой всегда выходила мама, летела вперед, улыбалась, облеченная светом спасения. Ближе к концу службы пастор Гидеон в остроплечьем костюме и остроносых туфлях подскакивал и провозглашал: «Наш Господь, не бедный Господь! Аминь! Наша доля процветать! Аминь!» Мать Ефемилу высоко вскидывала руку к небесам и отвечала: «Аминь, Бог Отец, аминь!» Ефемилу не считала, что это Бог дал пастору Гидеону его большой дом и все автомобили. Он их, конечно, купил на деньги со сборов, какие происходили трижды за службу. Не считала она, что Бог сделает то же, что и для пастора Гидеона, для всех остальных, потому что это невозможно. Однако ей нравилось, что мама теперь питалась, как обычно. В мамин взгляд вернулось тепло, вид у нее снова был радостный, и она опять оставалась с папой после трапез за столом и громко пела в ванне. Ее новая церковь поглотила ее, но не разрушила. Мама сделалась предсказуемой, ей стало легко врать. «Я на библейские чтения» или «Я в собрании». Так проще всего можно было линять из дома в подростковые годы. Ефемилу церковь была неинтересна, никакого религиозного рвения она не чувствовала. Быть может, от того, что в матери его имелось с избытком. И все же от маминой веры было уютно. Ефемилу она виделась белым облаком, что благословенно плыло над ней, куда бы Ефемилу ни шла, пока в их жизни не появился генерал. Мама ежеутренне молилась за генерала. Говорила: «Отец Небесный, повелеваю Тебе благословить наставника Уджу. Пусть его враги никогда не одержат верх над ним». Или так: «Покрываем наставника Уджу драгоценной кровью Христовой». И Ефемилу бормотала вместо «Аминь» какую-нибудь билиберду. Мать произносила слово «наставник», вызывающе, густым голосом, словно сила выговора и впрямь может обратить генерала в наставника, а также переделать мир так, чтобы в нем молодые врачи могли позволить себе Мазду тети Уджу, зеленую, глянцевую, угрожающе зализанную машину. Читачи, соседка сверху, спросила Ефемилу: «Твоя мама сказала, что наставник тети Уджу дал ей и кредит на машину?» «Да». «Повезло тете Уджу, сказала Читачи. Многозначительная насмешка на лице соседки не ускользнула от Ефемилу. Читачи со своей матерью уже, небось, сплетничали об этой машине. Обе были из тех людей, какие ходят в гости, лишь бы поглядеть, что там есть у других, оценить новую мебель или электронику. Господь пусть благословит этого человека, О! Я-то надеюсь тоже познакомиться с наставником, когда вуз окончу, — сказала Читачи. От злорадства Читачи и Фемилу ощетинилось. И все же мама сама виновата. Слишком рвалась рассказывать соседям историю своего наставника. Не стоило. Никого это не касалось, чем там тетя Уджу занимается. И Фемилу подслушала, как мама рассказывает кому-то во дворе. «Понимаете, генерал, когда молодой был, хотел стать врачом, и теперь помогает молодым врачам. Господь и впрямь направляет его в жизнь других людей». Тон у нее был искренний, радостный, убедительный. Она в свои слова верила, и Фемилу этого не понимала. Не понимала способность матери рассказывать самой себе байки о такой действительности, которая никак не походила на всамделишную. Когда тетя Уджу рассказала о своей новой работе, в больнице не было вакансий врачей, но генерал заставил их открыть для меня одну. Таковы были ее слова. Мать и Фемилу поспешно отозвалась. «Это чудо!» Тетя Уджу улыбнулась, тихой улыбкой, что хранит молчание. Чудом она это, конечно, не считала, но говорить не стала. Или, вероятно, что-то чудесное и было в ее новой работе советником при военном госпитале на острове Виктория, в ее новом доме в квартале Дельфин, скопление двухуровневых новостроек, излучавших свежую чужестранность, некоторые выкрашены в розовый, какие-то в голубой теплого неба, квартал оторочен парком, а в нем трава, густая, как новый ковер, и скамейки, где можно посидеть, а это редкость даже на острове. Всего несколько недель назад тетя была выпускницей, все ее сокурсники говорили о выезде за рубеж, сдавать американские или британские врачебные экзамены, поскольку в противном случае оставалось лишь бродить по иссушенным пустырям безработицы. Страна изголодалась по надежде, машины днями напролет стояли в долгих потных очередях за бензином, пенсионеры вздымали потрепанные плакатики с требованиями выплат, преподаватели собирались на которую уже по счету забастовку. Но тетя Уджу не хотела уезжать. Она, сколько и Фемилу себя помнила, мечтала о частной клинике и держалась за эту мечту крепко. «Нигерия не всегда будет такой, я уверена, что найду временную работу. Будет лихо, да, но однажды я открою свою клинику. На острове!» — объявила тетя Уджу в разговоре с Ифемилу. А чуть погодя оказалась на свадьбе у подруги. Отец невесты был вице-маршалом авиации, поговаривали, что, может, и глава государства заглянет. И тетя Уджу пошутила, не попросить ли его сделать ее военным врачом при А-40, нигерийском президентском комплексе. Сам он в итоге не явился, зато пришли многие его генералы, и один велел своему адъютанту пригласить тетю Уджу после приема к нему в машину на стоянке. Она пришла к темному «Пежо» с флажком на капоте и сказала: «Добрый вечер, сэр», мужчине на заднем сиденье. Он отозвался: «Вы мне нравитесь. Хочу о вас позаботиться». Может, чудо было в тех словах. «Вы мне нравитесь, хочу о вас позаботиться», — думала и Фемилу, но не в мамином смысле. «Чудо! Господь истин!» — сказала в тот день мама, глаза налиты верой. Тем же тоном она произнесла: «Дьявол лжец! Он хочет пресечь наше благословение. Ему не удастся!» Папа потерял тогда работу в федеральном агентстве. Его уволили за то, что он отказался называть свою новую начальницу маменькой. В тот день он вернулся домой раньше обычного, сокрушенный, в горестном недоумении, с письмом об увольнении в кулаке, жаловался на абсурд. Как может взрослый мужчина именовать взрослую женщину маменькой лишь потому, что она решила, будто так лучше всего выказывать ей почтение? 12 лет преданного труда! Немыслимо! — сказал он. Мама погладила его по спине, сказала, что Господь подаст новую работу, а пока они перебьются на ее зарплату завуча школы. Он каждое утро уходил искать работу, стиснув зубы, туго повязав галстук, и Ефемилу размышляла, заглядывает ли он во все подряд компании на удачу, но вскоре он уже оставался дома, в халате и майке, рассиживал на видавшем виды диване перед проигрывателем. — Ты с утра не мылся? — спросила его мама как-то вечером, когда вернулась с работы изнуренной, прижимая к груди папки, под мышками сырые разводы. Затем добавила раздраженно. — Если нужно звать кого-нибудь маменькой, чтобы зарплату получать, называл бы. Он ничего не ответил. На миг показалось, что он растерялся, сжался и растерялся. И Фемилу стало его жалко. Она спросила, что за книга лежит у него на коленях обложкой вниз, знакомая книга. Он ее уже читал. Надеялась, что он заведет с ней длинный разговор о чем-нибудь вроде истории Китая. Она будет слушать, как обычно, в полуха, подбадривать его. Но настроения разговаривать у него не было. Он пожал плечами, словно бы говоря, что если ей любопытно, может сама глянуть. Слова матери ранили его чересчур легко. Он слишком чутко к ней относился. Держал ухо востро на ее голос. Взгляд его был с ней постоянно. Недавно, перед тем, как его уволили, он сказал Ефемилу: «Когда доберусь до повышения, куплю твоей матери что-нибудь по-настоящему памятное». Ефемилу спросила, что же. Отец улыбнулся и загадочно произнес: «Оно само себя явит». Глядя на отца, сидевшего на диване, Ефемилу думала, до чего он сейчас похож на то, чем он на самом деле был, на человека с поблекшими устремлениями, недалекого госслужащего, желавшего иной жизни, алкавшего больше образования, чем мог себе позволить. Он часто рассуждал о том, что не пошел в университет, потому что надо было работать, кормить семью, что он в школе был умнее многих тех, кто теперь уже защитил докторскую. У него был формальный высокопарный английский. Домработницы едва понимали его, но все равно очень млели. Однажды их бывшая помощница по дому Джессинта пришла в кухню, принялась тихонько хлопать в ладоши и сказала Ефемилу: «Ты бы слышала большое слово своего отца! О, Диегву!» Ефемилу часто представляла его в школьном классе, в 50-е, рьяный колониальный подданный, облаченный в скверно сидевшую форму из дешевого хлопка, рвется произвести впечатление на своих учителей-миссионеров. Даже почерк у него был манерный, сплошь завитки и росчерки, гладкое изящество, на вид словно отпечатанное. В школьные годы Ефемилу он чистил ее за упрямство, мятежность, непримиримость. Эти слова превращали ее мелкие проступки в эпохальные, чуть ли недостойные гордости. Но его выспренний английский, когда она выросла, стал ее раздражать. Отец в него рядился. Это был заслон от неуверенности. Отца не оставляло в покое то, чего он не имел: университетская степень, жизнь в верхах среднего класса, и его вычурные слова сделались ему доспехом. Ей больше нравилось, когда он говорил на игбо. Лишь тогда, казалось, он не сознает своих тревог. Из-за потери работы он сделался тише. Между ним и внешним миром выросла тонкая стена. Он больше не бормотал «нация утонченного лизоблюдства», когда начинались вечерние новости по НТВ, нигерийскому телевизионному ведомству. Больше не произносил долгих монологов о том, как правительство Бабангиды сделало из нигерийцев недальновидных идиотов. Больше не подтрунивал над мамой. И главное, начал подключаться к утренним молитвам. Прежде никогда в них не участвовал. Мама лишь однажды настояла перед поездкой в родной город. «Помолимся и покроем дороги кровью Христовой», — сказала она, а он ответил, что дороги были б безопаснее, не такие скользкие, если б не покрывала их никакая кровь. Мама нахмурилась, а Ефемилу хохотала и хохотала. Хоть в церковь не начал ходить. Ефемилу возвращалась из церкви с матерью, и они заставали отца на полу. Он копался в своих пластинках, пел вместе с проигрывателем. Он всегда выглядел свежим, отдохнувшим, словно пребывание наедине с музыкой напитывало его. Но, потеряв работу, он почти перестал слушать музыку. Они с мамой приходили домой и заставали его за обеденным столом. Он склонялся над листками бумаги, писал письма в газеты и журналы. И Ефемилу понимала, дали б ему такую возможность. Теперь он бы маменькой свою начальницу все же назвал. Раннее воскресное утро, а кто-то колотил во входную дверь. Ефемилу нравились воскресные утра, неспешное смещение времени, когда она, облаченная к церкви, сидела в гостиной с отцом, пока мама готовилась. Иногда они с отцом разговаривали, а иногда помалкивали в обоюдной приятной тишине, как в то утро. Из кухни доносился лишь гул холодильника, пока не застучали в дверь. Грубое вторжение. Ефемилу открыла и увидела хозяина их квартиры, круглого дядю с выпученными красноватыми глазами, который, по слухам, начинал день со стакана чистого джина. Хозяин, глядя мимо Ефемилу на отца, заорал: «Три месяца уже! Я все еще жду свои деньги!» Голос его был Ефемилу знаком. Бесстыжие вопли, что вечно доносились из квартир их соседей, откуда-то извне. А теперь он пришел в их квартиру, и от этой сцены ее покоробило. Хозяин вопил у них на пороге, а отец уставил на хозяина стальное лицо, молча. Прежде они никогда не просрочивали оплату. Жили в этой квартире, сколько Ефемил у себя помнила. Здесь было тесно, кухонные стены почернели от керосиновой копоти, и Ефемилу стеснялось, когда одноклассники приходили к ним в гости, но оплату они не задерживали никогда. «Фанфарон», — проговорил отец, когда хозяин удалился, и больше не сказал ничего. Нечего было добавить. Они задержали оплату. Появилась мама, чересчур надушенная и с песней на устах, лицо сухое и сияющее от пудры, на тон светлее необходимого. Протянула папе запястье, тонкий золотой браслет не застегнут. «Уджу зайдет после церкви, заберет нас посмотреть дом в Дельфине», — сказала мама. «Пойдешь с нами?» «Нет», — ответил он коротко, словно обновленная жизнь тети Уджу, тема, которую он предпочел бы избегать. «А зря», — сказала она, но папа не отозвался, прилежно застегивая браслет у мамы на руке, и напомнил ей проверить воду в машине. «Господь истин! Глянь на Уджу! Ей по карману дом на острове!» — счастливо сказала мама. «Мамочка, но ты же знаешь, что тетя Уджу ни коба не платит за то, что там живет», — сказала Ефемилу. Мама глянула на нее. «Ты платье гладила? Его не надо гладить. Оно мятое». «Нгва! Иди погладь! Быстро! Хоть свет есть! Или переоденься в другое!» Ефемилу неохотно встала. «Не мятое у меня платье. Иди погладь! Незачем сообщать миру, что нам трудно. У нас еще не худший случай. Сегодня воскресные труды с сестрой Ибинабо. Давай-ка пошустрее, нам пора». Сестра Ибинабо располагала могуществом, а поскольку делала вид, что это ее могущество пустячок, впечатление получалось еще более сильное. Болтали, будто пастор исполнял все, что она не скажет. Почему, не очень понятно. Одни говорили, что она вместе с ним основала эту церковь, другие, что она владеет страшной тайной его прошлого, а третьи, что у нее попросту больше духовной силы, чем у него, но пастором ей никак, потому что она женщина. Она была способна, если б захотела, не допустить пасторского одобрения чего-нибудь брака. Она знала всех и вся, и, кажется, ухитрялась быть всюду одновременно, с видом потрепанным, будто жизнь изрядно и долго ее помотала. Трудно сказать, сколько ей было лет, то ли 50, то ли 60, тело жилистое, лицо замкнутое, как ракушка. Она никогда не смеялась, но тоненько и благочинно улыбалась часто. Матери благоговели перед ней, носили ей подарочки и с готовностью отдавали своих дочек на воскресные труды. Сестра Ибинабо, спасительница юниц. Ее приглашали увещевать беспокойных и беспокоящих девчонок. Некоторые мамаши интересовались, нельзя ли их дочкам пожить с Ибинабо в квартире за церковью. Но Ифемелу всегда чуяла в сестре Ибинабо глубокую кипучую враждебность к девушкам. Они сестре Ибинабо не нравились. Она просто приглядывалась за ними и предостерегала их, словно задетая тем, что в них было еще свежо, а в ней самой давно усохло. «Я видела тебя в прошлую субботу в тесных брюках», — сказала сестра Ибинабо одной девушке по имени Кристи театральным шепотом, тихим ровно в той мере, чтобы оставаться шепотом, но прекрасно слышным всем вокруг. «Все допустимо, но не все полезно. Любая девушка в тесных брюках стремится к греху искушения. Лучше такого избегать». Кристи кивнула смиренно, изящно. Стыд ее при ней. Два узких окна в церковной подсобке света пропускали мало, и весь день напролет там горела электрическая лампочка. Конверты с собранными средствами громоздились на столе, а рядом стопка разноцветных салфеток, словно хрупкая ткань. Девушки взялись распределять задачи. Вскоре кто-то уже надписывал конверты, кто-то резал и складывал салфетки, склеивал из них цветы и нанизывал пушистыми гирляндами. В следующее воскресенье на особом благодарственном молебне эти гирлянды окажутся на толстой шее у шефа Оменки и на шеях потоньше у членов его семьи. Он пожертвовал церкви два новых фургона. «Присоединяйся вон к той группе, Ифемелу», — распорядилась сестра Ибинабо. Ифемелу скрестила руки на груди, как частенько бывало, когда она собиралась сказать что-то, о чем лучше бы помалкивала, и слова выскочили у нее из глотки. «Чего это я должна делать украшение для вора?» Сестра Ибинабо уставилась на нее потрясенно. Возникла тишина, девушки замерли в ожидании. «Что ты сказала?» — переспросила сестра Ибинабо тихонько, предлагая Ифемелу возможность извиниться, запихнуть слова обратно в себя. Но Ифемелу понимала, что остановиться не сможет, сердце колотилось, неслось по скоростной трассе. «Шеф Оменка, 419-й, это всем известно. В этой церкви полно 419-х. Почему мы должны делать вид, что этот зал выстроен не на грязные деньги?» 419-й — отсылка к Уголовному кодексу Нигерии. Часть 6, раздел 419-й. Незаконное мошенническое обогащение. В разговорном обиходе так начали именовать высокопоставленных мошенников. «Это Божий труд», — тихо произнесла сестра Ибинабо. «Не можешь делать труд Божий. Лучше уходи. Иди». Ифемелу поспешила прочь из подсобки, за ворота, к автобусной остановке, зная, что эта история достигнет ушей ее матери, находившейся в церкви, в считанные минуты. Ифемелу испортила этот день. Поехали бы домой к тете Уджу, приятно пообедали бы. А теперь мама будет сварливой и колючей. Лучше б Ифемелу промолчала. Она же в прошлом все-таки делала гирлянды для 419-х, для тех, кому отводились особые места в первом ряду, для людей, что даровали машины с той же легкостью, с какой раздают жвачки. Она бывала на их приемах, ела рис, мясо и салат, еду, оскверненную мошенничеством, ела, зная все это, и не подавилась, даже не собиралась. И все же что-то сегодня было по-другому. Когда сестра Ибинабу разговаривала с Кристи с ядовитым ехидством, какое выдавала за духовное наставничество, и Фемилу смотрела на нее, и внезапно увидела в ней что-то похожее на собственную мать. Ее мама добрее и проще, но, как и сестра Ибинабо, человек, отрицавший действительность, как она есть. Человек, которому нужно распахивать плащ религии над собственными мелкими желаньицами. Быть в этой комнатке, полной теней, и Фемилу внезапно захотелось менее всего. Прежде это казалось безвредным, материна вера, насквозь пропитанная благодатью, но вдруг перестала. И Фемилу мимолетно пожалела, что у нее именно ее мать, и из-за этого ей стало не стыдно и не грустно, а разом вперемешку и стыдно, и грустно. На автобусной остановке было зловеще пустынно, и она вообразила людей, обычно толпившихся здесь, в церквях. Они поют и молятся. Она подождала автобуса, раздумывая, домой ехать или еще куда-нибудь пересидеть. Лучше все же домой. И разбираться там, со всем, с чем предстояло разобраться. Мама дернула ее за ухо едва ли не нежно, словно не желая причинять настоящую боль. Она так делала с детства Ефемилу. «Поколочу!» — говаривала мама, когда Ефемилу бедокурила, но никаких колотушек ни разу не случилось, только вялый дерг за ухо. Сейчас мама потянула ее за ухо дважды, чтобы подчеркнуть сказанное. «Дьявол тобой помыкает. Молись про это. Не суди, предоставь судить Богу». Отец сказал: «Следует воздерживаться от твоей естественной склонности к провокациям, Ефемилу. Ты уже прославилась в школе нарушениями субординации, и я говорил тебе, что это уже подпортило твои исключительные академические заслуги. Не нужно создавать подобных последствий еще и в церкви». «Да, папочка». Приехала тетя Уджу, и мама рассказала ей, что произошло. «Давай, сделай Ефемилу внушение. Ты единственная, кого она послушает. Спроси у нее, за что она рвется позорить меня перед всей церковью. Она оскорбила сестру Ибинабо. Это все равно, что оскорбить пастора. Чего эта девочка такая непутевая? Я уже говорила и не раз, что лучше бы она была мальчишкой с таким-то поведением. Сестра, ты же знаешь, у нее беда с тем, что она не всегда понимает, когда лучше держать рот на замке. Не волнуйся, я с ней поговорю», — сказала тетя Уджу, играя свою роль миротворца, утешая жену двоюродного брата. Она всегда ладила с матерью Ефемилу, то были простые отношения двоих, кто тщательно избегает бесед хоть какой-то глубины. Вероятно, тетя Уджу была благодарна матери Ефемилу за то, что та приняла ее положение особого родственника на содержании. Пока росла, Ефемилу не чувствовала себя единственным ребенком, с ними жили двоюродные, тети и дяди. В квартире вечно стояли чемоданы и сумки. Иногда родственник другой недели напролет ночевал на полу в гостиной, в основном родня отца. Они приезжали в Лагос осваивать ремесло, учиться или искать работу, чтобы семья в его деревне не бурчала, дескать, вот у человека один ребенок, а другим растить своих он не помогает. Отец чувствовал, что обязан им, настаивал, чтобы все были дома до 20:00, следил, чтобы всем хватало еды, и запирал дверь в спальню, даже когда уходил в туалет, потому что любой мог зайти и украсть что-нибудь. Но тетя Уджу была другая. «Слишком умная, чтобы прозябать в той глуши», — говорил он. Называл ее своей младшей сестрой, хотя она была дочерью брата его отца, и берег ее пуще прочих, был с ней ближе, чем со всеми остальными. Каждый раз, когда видел, что и Фемилу, и тетя Уджу угнездились на кровати и болтают, говорил с нежностью: «Вы две». После того, как тетя Уджу уехала учиться в Ибаданский университет, он сказал и Фемилу чуть ли не с горечью: «Уджу оказывала на тебя успокаивающее влияние». В их близости он, казалось, видел доказательство собственного правильного выбора, словно сознательно сделал семье подарок — буфер между женой и дочерью. Так вот, тетя Уджу сказала Ефемилу в спальне: «Надо было просто делать гирлянды. Я же тебе говорила, что нельзя все подряд произносить вслух. Пора тебе это понять. Не обязательно говорить все подряд». «А чего мама не может просто радоваться тому, что тебе дает генерал, и не делать вид, что это все от Бога?» «Кто сказал, что это не от Бога?» — спросила в ответ тетя Уджу и скорчила гримасу, оттянув уголки рта вниз. И Фемилу расхохоталась. Согласно семейной легенде, и Фемилу была неприветливой трехлеткой, вопившей, если кто-нибудь чужой подходил к ней слишком близко, но впервые увидев тетю Уджи, 13-летнюю, с прыщавым лицом, приблизилась, забралась к ней на колени и не слезала оттуда. И Фемилу не знала, вправду такой была или это стало правдой после неоднократного пересказа истории начала их дружбы. Тетя Уджу шила ей детские платьица, а когда обе стали постарше, они вместе штудировали модные журналы, вместе выбирали фасоны. Тетя Уджу научила ее делать пюре из авокадо и мазать на лицо, растворять роб, бальзам, в горячей воде и подставлять лицо под пар, подсушивать прыщики зубной пастой. Тетя Уджу носила ей романы Джеймса Хедли Чейза, завернутые в газетку, чтобы никто не видел полуголых женщин на обложке, выпрямляла ей волосы горячим методом, когда Ефемилу подцепила в шеи от соседей, поддерживал разговорами, когда у Ефемилу пришли месячные, дополнив материну лекцию, напичканную библейскими цитатами о добродетели, где ни словом не упоминалось о резях в животе и о прокладках. Когда Ефемилу познакомилась с Обинзе, она сказала тете Уджу, что обрела любовь всей жизни, и тетя Уджу наказала разрешить себя целовать и трогать, но внутрь засовывать ничего не давать.